Не та ли, что Пушкину привез вечер гонец Шуськин? Все знает он. Я думал, государь, что ты еще не ведаешь сей тайны. Царь, нет нужды, князь, хочу сообразить известие, иначе не узнаем мы истины. Шуйский, я знаю только то, что в Кракове явился самозванец, и что король и паны за него. Царь, что ж, говорят, кто этот самозванец? Шуйский, не ведаю. Царь, но чем опасен он? Шуйский, конечно, царь, сильна твоя держава. Ты милостью, родением и щедротой усыновил сердца своих рабов. Но, знаешь сам, бессмысленная чернь изменчива, мятежна, суеверна, легко пустой надежде предана, мгновенному внушению послушна, для истины глуха и равнодушна, а баснями питается она. Ей нравится бесстыдная отвага. Так если сей неведомый бродяга литовскую границу перейдет, к нему толпу безумцев привлечет Димитрия, воскреснувшее имя. Царь, Димитрия? Как? Этого младенца? Димитрия? Царевич, удались! Шуйский. Он покраснел. Быть буря. Федор, государь, дозволишь ли, царь, нельзя, мой сын, поди. Федор уходит. Димитрия! Шуйский, он ничего не знал. Царь, послушай, князь, взять меры сей же час, чтоб от Литвы Россия оградилась заставами, чтоб ни одна душа не перешла за эту грань, чтоб заяц не прибежал из Польши к нам, чтоб ворон не прилетел из Кракова. Ступай! Шуйский. Иду. Царь. Постой! Не правда ли эта весть затейлива? Слыхал ли ты когда, чтоб мертвые из гроба выходили допрашивать царей, царей законных, назначенных, избранных всенародно, увенчанных великим патриархом? Смешно? А, что? Что ж не смеешься ты? Шуйский. Я государь. Царь. Послушай, князь Василий, как я узнал, что отрок сей лишился как-то жизни, ты послан был на следствие. Теперь тебя крестом и Богом заклинаю, по совести мне правду объяви. Узнал ли ты убитого младенца, и не было ли подмена? Отвечай! Шуйский, клянусь тебе. Царь, нет, Шуйский, не клянись, но отвечай. То был царевич? Шуйский, он. Царь, подумай, князь, я милость обещаю, прошедшей лжи опалую напрасной не накажу. Но если ты теперь со мной хитришь, то головою сына клянусь, тебя постигнет злая казнь, такая казнь, что царь Иван Васильевич от ужаса во гробе содрогнется. Шуйский, не казнь страшна, страшна твоя немилость. Перед тобой дерзнули я лукавить, и мог ли я так слепо обмануться, что не узнал Димитрия? 3 дня я труп его в соборе посещал, всем угличем туда сопровожденный. Вокруг его 13 тел лежал, растерзанных народом, и по ним уж тление приметно проступало. Но детский лик царевича был ясен и свеж и тих, как будто усыпленный. Глубокая не запеклась и язва, черты ж лица совсем не изменились. Нет, государь, сомнения нет. Димитрий во гробе спит. Царь, спокойно. Довольно. Удались. Шуйский уходит. Ах, тяжело. Дай дух переведу. Я чувствовал. Вся кровь моя в лицо. Мне кинулась. И